Алло. Алло, мне нужен Игорёшечка. Он есть? Игорёк? Да, Игорёк. Игорёк. Он гуляет. Лошок Игорёк гуляет. Значит так, а я с кем говорю? Я бабушка. Бабушка, очень хорошо. Бабуль, звать вас как? Подивера, да? Блять. Алло. Алло, что такое? Это зарядка кончился. А, зарядка кончился. Так вот. Ну. Я еще звоню. Я там слышал, любите вы в гости ходить, да? Кто вообще это звонит, я не пойму. Я не пойму, в гости ходить любишь, бабуль? А? Так давай, может, в гости заглянешь, я чайник поставлю. Сука. Куда она? Зарядка кончился, наверное, опять. Алло. Алло. Алло. Че это? Кто это так притворяется-то? Что вам надо? Какие притворения-то? Бабуль. Я говорю, в гости ходить любишь? Алло. Здравствуйте, а мне нужна бабушка Вера. А кто это спрашивает ее? А это Евгений Вольнов. Кто? Евгений Вольнов. Какой еще Вольнов? Ну, тот самый. Бабуль, не узнаешь, что ли, меня? Нет, не узнаю. Ну, в общем, это я. Кто ты-то? Евгений Вольнов. Как там, зарядка еще не кончился? Какая-то деревянная бабушка. Может быть, у нее внучок Буратино? Телефон не для балования куплен. А для чего? Ну пиздец просто, не для балования оказывается, телефон, пацаны. Алло. Ну так и что? Пошел ты нахуй! Ну погоди, погоди, зачем? Ебать, вот это прикольно. Еще раз послать? Зачем вообще посылать? Я не понимаю. Алло. Бабуль. Давай поговорим с тобой спокойно, без нервов, без криков. Давай. Ты что, мудак, что ли? Похавить дать? В смысле? Я не понял. Какой-то. Да подожди. А если сейчас поймешь, сейчас яйца оторвут, тогда поймешь. А будешь губами отрывать или как? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен Павел. Мужик, слушай, здесь нет никакого Павла, не звони сюда больше, а? О, простите, мне нужен... Ты достал. Мне нужен Игорь. Игорь Дмитриевич, Малышев. Чего? А мне нужен Игорь Дмитриевич. А с кем я говорю? Да нет здесь никакого Игоря Дмитриевича. Я с кем говорю, спрашиваю? С кем ты говоришь? Ты кто? Со мной говоришь. Ты что за хуй? Слушай, ты что, охуел, что ли? Ты как раз... Слышь, ты полуебок. Ты сейчас сюда позвонишь, блядь. Сейчас номер твой ментам дам. А ты хуй изо рта достанешь? Ты понял, хороший, блядь. Ты меня хорошо понял, ты гандон. Че ты орешь, дебил?